каждая девушка готовилась заранее. Ее приданое включало в себя не только одежду, которую она готовилась носить уже будучи женой, а также постельное белье, скатерти, салфетки, кружева. В него также входили 6 сорочек Беатриса, 2 вида разных ночных рубашек в количестве 6 штук,